И я нашел его, на самой окраине Киригакури, почти на границе с топкими, непроходимыми и дурно пахнущими болотами Шиоми, которые местные жители обходили 10-й дорогой, считая их проклятым местом. Располагался старый, давно заброшенный комплекс зданий. Когда-то, много десятилетий назад, он принадлежал одному из мелких, но гордых кланов, полностью вырезанному во время одной из многочисленных междоусобных войн или чисток предыдущих Мизукаге. Теперь же это были лишь почерневшие от времени и сырости руины, окутанные плотным, почти не рассеивающимся туманом и зловещей, гнетущей тишиной. Комплекс был окружен высокой, полуразрушенной, но все еще крепкой каменной стеной. Внутри виднелись остатки нескольких просторных внутренних дворов, обвалившиеся крыши казарменных построек и, что самое важное, я почувствовал это своей обостренной чакрой, разветвленную сеть подземных туннелей и обширных помещений, уходящих глубоко под землю. Идеальное место для моих лабораторий, тюремных камер для подопытного материала и тайных тренировочных залов. Огнетущая, почти враждебная аура этого места, пропитанного страданиями и смертью его бывших обитателей, как нельзя лучше подходила для воспитания моих будущих теней. Я вызвал к себе Хайширина. Молодой Чуунин явился немедленно, его лицо было бледным, а глаза испуганно бегали, ожидая моих приказаний. «Хайши», я указал ему на карту деревни, где был отмечен выбранный мной комплекс. Мой голос был холоден и лишен каких-либо эмоций. «Это место. Я хочу, чтобы оно стало официальной тренировочной базой нового отряда семи мечников тумана и моего специального подразделения, о котором Мизукаге сама уже осведомлена. Твоя задача – немедленно подготовить все необходимые документы для передачи этой территории и всех прилегающих земель под мой полный и единоличный контроль. Оформи это как срочный запрос от меня, как советника Мизукаге, для нужд обороны деревни и подготовки элитных кадров. Никаких лишних вопросов, никаких бюрократических задержек. Вечером я собираюсь представить этот проект на общем совете у Мизукаге Самы. К этому времени все бумаги должны быть у меня на столе, полностью готовые к подписанию. Ты все понял? Ха-хай, Акио Сама. Хайши поспешно поклонился, его руки слегка дрожали, когда он брал у меня карту. Он явно был ошарашен масштабом моих планов и той легкостью, с которой я распоряжался такими серьезными вещами. Все-все будет сделано в точности, как вы приказали. Он не просто хочет возродить мечников, с ужасом и каким-то извращенным восхищением подумал Хайши, пятясь к выходу. Его сердце бешено колотилось. Он хочет создать свою собственную армию, свою крепость, свою империю внутри деревни. Что он задумал? И чем все это обернется для Киригакури? Но я не смею ослушаться. Его взгляд, он страшнее смерти. И еще одно, Хайши, добавил я, когда он уже был у двери, заставив его снова вздрогнуть. Начни собирать подробную информацию о сиротских приютах в Киригакури. Количество детей, их возраст, состояние здоровья, особые таланты, если таковые имеются. Мне нужны полные отчеты по каждому приюту, и как можно скорее. Сиротские приюты, Акио Сама, он удивленно посмотрел на меня, не понимая, зачем мне это. Да, я холодно усмехнулся, и от этой усмешки у Хайши по спине пробежал холодок. У меня большие планы на будущее поколение этой прогнившей деревни. Можешь идти, и не разочаруй меня. Хайши, не смея больше задавать вопросов, почтительно поклонился и выскользнул из кабинета, словно за ним гналась сама смерть. Пока он занимался бумажной волокитой и сбором информации о приютах, я решил лично посетить несколько из этих богоугодных заведений. Не для того, чтобы проявлять милосердие или фальшивую заботу, эти чувства были мне абсолютно чужды, а для того, чтобы оценить материал. Дети кровавого тумана, сироты, потерявшие все в этой бесконечной мясорубке, выросшие в нищете, голоде и жестокости, они были идеальными кандидатами для моего будущего элитного подразделения. Их души были пусты, их сердца полны боли, страха и затаенной ненависти. Их легко было сломать окончательно, а затем вылепить из них то, что мне нужно. Безжалостных, фанатично преданных мне воинов, которые будут видеть во мне не просто командира, а спасителя, Бога, единственного, кто дал им цель и смысл их никчемного существования. Картина, которую я увидел в приютах, была удручающей, но абсолютно предсказуемой для Киригакури. Грязные, переполненные бараки, где дети спали на голых нарах или прямо на полу. Голодные, оборванные, с потухшими, недетскими глазами, в которых застыл страх, безнадежность и какая-то волчья настороженность. Воспитатели, в основном пожилые, изможденные женщины или отставные шиноби низкого ранга, которым самим едва хватало на пропитание, едва справлялись со своими обязанностями, больше озабоченные тем, как урвать лишний кусок или не попасть под горячую руку начальства. Идеально, с холодной, почти хищной усмешкой подумал я, проходя по рядам скрипучих нар, где лежали дети, больше похожие на маленьких, измученных старичков. Их пустые глаза с опаской следили за каждым моим движением. Они уже сломлены, их воля подавлена, им нечего терять, кроме своих жизней, которые и так ничего не стоят в этой деревне, и они будут безмерно благодарны за любую возможность вырваться из этого ада. Даже если эта возможность – стать моими цепными псами, моими расходным материалом в достижении моих целей, я дам им эту цель, я дам им силу, я дам им новую семью, семью, где я буду их отцом, их богом, их единственным законом, и они будут преданы мне до последнего вздоха. Я не стал ни с кем разговаривать, не стал изображать сочувствие или интерес, я просто наблюдал. Мой взгляд, усиленный техниками Шинна, выхватывал из толпы тех, в ком еще горела искра, искра злости, искра скрытой силы, искра отчаяния, которую можно было превратить в слепую ярость и фанатичную преданность. Я отмечал для себя наиболее перспективных, тех, кто выделялся из общей серой, безликой массы, либо необычайной для их возраста физической силой, либо хитростью во взгляде, либо просто какой-то особой, темной аурой, которая резонировала с моей собственной. Один мальчишка, лет 10, не больше, с дикими, почти волчьими глазами и свежим шрамом, пересекавшим его худую щеку, привлек мое особое внимание. Он сидел в углу, сжав маленькие кулачки, и с лютой ненавистью смотрел на группу старших детей, которые только что отобрали у него последний кусок черствого хлеба. В нем чувствовалась скрытая, звериная ярость, готовая в любой момент вырваться наружу. «Этот подойдет», — отметил я про себя. «Из него выйдет отличный боец, безжалостный, преданный. Если, конечно, он выживет после моих тренировок. А если не выживет, что ж, значит, он был недостаточно силен. Естественный отбор». Другая, девочка, примерно того же возраста, худая, почти прозрачная, с огромными, темными, как омуты, глазами, в которых застыл недетский ум и какая-то пугающая, почти потусторонняя пустота. Она сидела в стороне от всех, на грязной циновке, и сосредоточенно читала какой-то старый, потрепанный свиток, не обращая внимания на окружающие ее хаос и страдания. «Это тоже интересно», — подумал я. «Возможно, будущий специалист по техникам или разведчица. Если, конечно, в ней есть хоть капля силы воли, а не только книжная мудрость». Я запоминал их лица, их имена, если удавалось их узнать у перепуганных воспитателей. Список моих будущих рекрутов постепенно пополнялся. Вечер. Резиденция Мизукаге. Зал совета. Вечерний туман, густой и влажный, уже начал затягивать окна резиденции Мизукаге, когда я вошел в большой зал совета. Теруми Мей, пятая, сидела во главе длинного стола из темного, полированного дерева, ее лицо было серьезным, а зеленые глаза внимательно изучали каждого входящего. Рядом с ней, как всегда, ее дядя и главный советник, Теруми Генрю, чье мудрое, изборожденное морщинами лицо выражало спокойствие и сосредоточенность. Ао, с его неизменной повязкой на правом глазу, уже занял свое место, его бейкуган, я был уверен, не упускал ни одной детали. Постепенно зал наполнился. Главы союзных кланов, ледяная и непроницаемая Юкирейка, суровые и немногословные Кайта Исаму, хитрая и наблюдательная Киришима Аяника, заняли свои места. Присутствовали также несколько влиятельных старейшин, чьи лица были подобны древним маскам, хранящим вековые тайны и предрассудки тумана. Атмосфера была напряженной, почти наэлектризованной. Все понимали, что деревня стоит на пороге серьезных перемен, и каждое решение, принятое здесь, может иметь далеко идущие последствия. Я занял свое место, отведенное мне как советнику Мизукаге по внешним угрозам и специальным операциям. Молчал, наблюдая, как Мей начинает собрание. Благодарю всех, кто нашел время явиться на этот внеочередной совет. Ее голос, несмотря на молодость, звучал твердо и уверенно, не допуская возражений. Ситуация в нашей деревне, как вы все прекрасно знаете, остается крайне сложной. Экономика подорвана годами тирании Ягура и недавними инцидентами. Боеспособность наших сил оставляет желать лучшего после потерь на границе и дезертирства Райги Курасуки. Лоялисты старого режима все еще представляют угрозу, а другие великие деревни с подозрением и откровенной враждебностью следят за каждым нашим шагом. Она сделала паузу, обводя всех тяжелым взглядом. Нам нужны не просто реформы, господа. Нам нужны кардинальные, решительные меры, способные в кратчайшие сроки восстановить мощь Киригакури и вернуть ей уважение на мировой арене. И я верю, что у нас есть для этого потенциал, и люди, способные этот потенциал раскрыть. Ее взгляд остановился на мне. Я понял, это мой выход. Мия уже знала суть моего предложения, мы обсуждали его основные моменты несколько дней назад, когда я получил ее принципиальное согласие на поиск базы и выделение ресурсов. Теперь же предстояло представить этот план совету, и это будет непросто. Я медленно поднялся, мой голос прозвучал ровно и уверенно, заполняя наступившую тишину зала. Мизукаге сама, уважаемые члены совета, как вы все уже, несомненно, знаете, я был удостоен высокой чести стать советником Мизукаге по внешним угрозам и специальным операциям, а также мне доверена нелегкая, но крайне важная задача, возродить из пепла легендарный отряд семи мечников тумана, который на протяжении многих поколений был гордостью и главной ударной силой Киригакури. Я видел, как напряглись лица некоторых из присутствующих, особенно Ао и Генрю. Они явно опасались того, что я собираюсь сказать, предчувствуя нечто выходящее за рамки их понимания и их контроля. Мия же сидела спокойно, ее лицо было непроницаемо, но я чувствовал ее поддержку, или, по крайней мере, ее готовность выслушать меня до конца и поддержать мой план перед советом. Она понимает, на что идет, с холодной усмешкой подумал я, и она готова рискнуть, потому что у нее нет другого выбора, а я дам ей то, что она хочет, силу и иллюзию контроля. Это огромная ответственность, продолжал я, обводя их всех своим тяжелым, пронзительным взглядом, и я намерен подойти к ее выполнению со всей серьезностью и присущим мне профессионализмом. Пять мечников уже отобраны и проходят интенсивную подготовку под моим личным руководством и при содействии уважаемого Рюги Кабуры-сенсея. Но я также понимаю, что для того, чтобы создать действительно эффективную и несокрушимую силу, способную не только защитить нашу деревню от любых посягательств, но и проецировать нашу волю далеко за ее пределами, простого возрождения отряда мечников в его старом формате уже недостаточно. Времена изменились. Угрозы стали сложнее, изощреннее, и наши методы должны стать такими же. Я сделал еще одну паузу, наслаждаясь их напряженным молчанием. Именно поэтому я повысил голос, придавая ему торжественности и значимости. Я разработал и представляю на ваше утверждение проект создания нового, элитного подразделения, которое станет настоящим щитом и мечом Киригакури. Я назвал его ОВКР, отряд военной контрразведки, и реакции по залу пронесся удивленный, почти возмущенный шепот. Митеру Мигенрю сохраняли спокойствие, они уже были в курсе. Но лица О, Юкирейки, Кайта и Саму и Киришимы Аяника выражали крайнее изумление и настороженность. Старейшины же просто недоверчиво качали головами. Овкр, думал Генрю Теруми, хотя Мия рассказала ему об этом плане Акио заранее, сейчас, слыша это в официальной обстановке, он снова почувствовал укол тревоги. Что он задумал, этот Акио? Это звучит слишком амбициозно, слишком опасно. Тайная организация, не подконтрольная совету, это может привести к непредсказуемым последствиям. Главой этого отряда, разумеется, буду я, продолжил я с холодной усмешкой, глядя прямо в глаза Ао, который сверлил меня своим единственным видимым оком, полным подозрения. Его ядром, его несокрушимой ударной мощью, станут семь мечников тумана, которых я лично отбирал и сделаю своими самыми верными клинками. Но помимо них, в ОВКР войдут и другие, не менее важные специалисты. Ирьонины высочайшего класса, способные не только лечить раны, но и проводить определенные исследования в области человеческой физиологии и возможностей чакры. Мастера фуиндзюцу, способные создавать непроницаемые барьеры и смертоносные печати. Лучшие разведчики и шпионы, чьи глаза и уши будут повсюду. И, конечно, элитные оперативники для проведения самых сложных и деликатных тайных операций как внутри деревни, так и за ее пределами. Я видел, как расширяются глаза у Юкирейки от упоминания исследований в области человеческой физиологии. Она знала, что такие исследования часто граничат с запретными техниками. Кайта и Саму нахмурился, а хитрая Киришима Аяника задумчиво прищурилась. Масштаб моих амбиций начинал до них доходить, и это их явно пугало. И основной костяк этих специалистов, Мизукаге сама, уважаемые члены совета, я обвел их всех своим тяжелым, пронзительным взглядом, я предлагаю набирать из сиротских приютов Киригакури. Даже несмотря на то, что Мии и Генрю уже слышали эту часть моего плана, по залу снова пробежал удивленный, почти возмущенный шепот. Для остальных же это было полной неожиданностью. «Сироты?» – недоверчиво переспросила Юки Рейка, ее голос был холоден, как лед. «Но они же дети, неопытные, необученные, слабые. Как они могут стать элитой Акиодона? Или вы собираетесь превратить их в пушечное мясо для своих амбициозных планов?» «Она подозревает худшие», – подумал я, – «и она права, но ей не обязательно знать всю правду». Вслух же я сказал совершенно другое, придавая своему голосу нотки благородства и отеческой заботы, которые, я знал, должны были найти отклик у такой идеалистки, или хорошо играющей эту роль, как Мей, и у некоторых других членов совета. Именно, Юки сама, дети, дети, которые не знают ничего, кроме жестокости этого мира, порожденного тиранией Ягура и бесконечными войнами. Дети, у которых нет ни семьи, ни клана, ни будущего, кроме как стать пушечным мясом в очередной бессмысленной бойне или сгнить заживо в нищете и болезнях на улицах этой проклятой деревни. Я дам им это будущее. Я дам им цель. Я дам им силу. Я лично займусь их обучением, их воспитанием, их превращением в идеальных шиноби, сильных, дисциплинированных, абсолютно преданных не старым, прогнившим клановым распрям или сомнительным, пустым идеалам, а только новому Киригакури и ее Мизукаге. Я посмотрел прямо на Мей. И в моем взгляде была такая несокрушимая уверенность, что она невольно поежилась, хотя и знала суть моего предложения. Она понимала, что сейчас я обращаюсь не только к ней, но и ко всему совету, пытаясь убедить их в благородстве моих намерений. Они не будут знать клановых предрассудков, не будут отравлены старыми обидами и интригами. Они будут новым поколением тумана, чистым листом, на котором мы вместе с вами, Мизукаге сама, напишем новую, славную и, несомненно, кровавую историю нашей возрожденной деревни. Я видел, что мои слова, несмотря на их показной идеализм, производят на Мии некоторых членов совета сильное впечатление. Идея о чистом листе, о новом, незапятнанном поколении, всегда была привлекательна для тех, кто приходил к власти на руинах старого, прогнившего режима. Для эффективной работы Офкры для воспитания этого нового поколения шиноби, я продолжал развивать свою мысль, не давая им опомниться и начать возражать против уже озвученной части. Нам необходима не просто тренировочная площадка. Нам нужна полноценная, автономная, неприступная база. Я уже нашел подходящее место, старый, давно заброшенный клановый комплекс на самой окраине деревни, у болот Шиоми. Он требует серьезной реконструкции, но его расположение, размеры и наличие обширных подземных сооружений идеальны для наших целей. Нам понадобятся значительные ресурсы на его строительство и оборудование. Казармы для новобранцев и для моих мечников, современные тренировочные полигоны для отработки всех видов техник, арсенал с лучшим оружием и снаряжением, медицинский блок с новейшим оборудованием и, возможно, я сделал многозначительную паузу, обводя взглядом их напряженные лица, даже небольшая, хорошо защищенная лаборатория для моих специальных исследований, направленных на максимальное усиление боевых качеств наших элитных шиноби. И, конечно, надежная охрана и полная автономия в управлении этой базой. Я готов взять на себя всю ответственность за этот проект, за его создание, за его функционирование, за результаты. Я готов отчитываться только перед вами, Мизукаге сама. Я видел, как вытягиваются их лица от масштаба моих требований. Это было не просто предложение, это был ультиматум. Я требовал ресурсы, автономию и, по сути, создание своей личной армии внутри деревни. Ао, который до этого молча и мрачно слушал, не выдержал. Акиодона, его голос был резок и полон неприкрытой враждебности. То, что вы предлагаете, это безумие. Создать такую организацию, не подконтрольную совету, наделить вас такой безграничной властью – это все равно, что вырастить змею у себя на груди. Вы говорите о преданности Мизукаге, но кто может гарантировать вашу собственную лояльность? Кто может гарантировать, что эта ваша армия сирот, как вы ее красиво называете, не станет инструментом для достижения ваших личных, темных целей? Вы и так уже обладаете невероятной силой, Вы, мечник с Самихадой, советник Мизукаге, зачем вам еще и это? Вы хотите стать вторым Ягурой, или тем, кто стоял за ним? Он боится, с удовлетворением подумал я, боится моей силы, моего влияния. И он прав, я действительно собираюсь создать силу, которая будет подчиняться только мне, но он не сможет мне помешать. Мне нужна моя поддержка, моя сила, и она это понимает. Моя лояльность, Ао-сан, я посмотрел на него своим ледяным взглядом, от которого он невольно поежился, вспомнив, возможно, моей расправе с кланом Тафу, принадлежит тем, кто дает мне возможность становиться сильнее и реализовывать свой потенциал во благо, как я это понимаю, Киригакури. Пятая Мизукаге оказала мне это доверие, назначив своим советником и поручив возрождение семи мечников, и я намерен это доверие оправдать. А что касается моих темных целей, у каждого из нас есть свои тени, не так ли, Ао-сан? Даже у вас, с вашим драгоценным Бейкуганом, который вы так удачно приобрели в одной из прошлых войн. Ао стиснул зубы, но промолчал. Он понял, что я не тот, с кем можно так просто спорить или кому можно безнаказанно угрожать. Это действительно очень серьезные требования. Акиодона, вмешался Теруми Генрю, его голос был спокоен, но в нем слышалась глубокая тревога. Он смотрел на свою племянницу, пытаясь понять, как она отреагирует на эту наглую заявку на власть, которая выходила далеко за рамки их предыдущих договоренностей. Деревня и так истощена после правления Ягура и недавних конфликтов. Ресурсов на такой масштабный проект может просто не хватить. И идея о наборе детей, она может вызвать серьезное недовольство и сопротивление со стороны других глав, которых здесь нет. Старый лис осторожен, подумал я. Он пытается найти слабые места в моем предложении, апеллируя к практическим трудностям и возможным политическим последствиям. Но и он понимает, что выбора у них не так много. Недовольство тех, кто цепляется за свои старые привилегии и боится любых перемен, Генрю-сама. Я усмехнулся. Да, возможно. Но будущее Киригакури не в сохранении прогнивших традиций и удовлетворении амбиций отдельных кланов, а в создании новой, монолитной, несокрушимой силы, свободной от внутренних распри и преданной только деревне и ее лидеру. А что касается ресурсов, я уверен, что при правильном подходе и оптимизации некоторых статей расходов, они найдутся. Например, я обвел взглядом некоторых старейшин, известных своей жадностью и коррумпированностью, можно значительно сократить финансирование тех кланов, которые не приносят реальной пользы деревне, а лишь проедают ее бюджет на протяжении многих лет, или тех, чья лояльность новой власти вызывает серьезные сомнения. Думаю, это высвободит достаточно средств для действительно важных проектов. Я видел, как побледнели лица некоторых из присутствующих. Мой намек был понят правильно. Я не просто просил, я угрожал. И вот теперь, я обвел их всех своей самой обаятельной, но от этого не менее зловещей улыбкой, от которой у многих по спине пробежал холодок, я перехожу к самому интересному пункту моего предложения, к тому, что вызовет у вас наибольшее количество вопросов, но что, я уверен, является ключом к нашему общему успеху и будущему процветанию Киригакури. В зале повисла напряженная тишина, все взгляды были прикованы ко мне, даже Мейтеруми, которая знала основную часть моего плана, с нескрываемым напряжением ожидала, что я скажу дальше. Она не знала об этой последней, самой дерзкой части моего предложения. Для того, чтобы Офкур действительно стал силой, объединяющей всю деревню, а не только бесклановых сирот, и чтобы укрепить доверие между всеми кланами и новой властью, а также чтобы воспитать по-настоящему элитных воинов, я предлагаю каждому из ваших уважаемых кланов, здесь присутствующих, мой голос стал тихим, почти вкрадчивым, но от этого еще более весомым и угрожающим, добровольно предоставить мне по несколько своих самых талантливых и перспективных молодых шиноби, детей, ваших собственных детей, ваших наследников, в возрасте от 10 до 12 лет, не старше. Они станут первыми учениками в моей новой академии, наравне с сиротами. Они будут тренироваться вместе, они станут братьями и сестрами по оружию, они станут основой нового, единого и несокрушимого поколения воинов Киригакури, преданных не своим клановым интересам, а только деревне и ее Мизукаге. Вот теперь зал действительно взорвался. Возгласы возмущения, недоверия, ужаса и ярости смешались в единый, оглушительный гул. Это немыслимо, это чудовищно. Вскочил со своего места глава какого-то мелкого, но древнего клана. Его лицо было красным от гнева, Руки дрожали. Отдать наших детей, наших наследников, на воспитание ему. Да это все равно, что отдать ягнят на съедение волку. Это безумие. Он хочет взять наших детей в заложники. Поддержал его другой старейшина. Его голос дрожал от ярости и страха. Это неприкрытый шантаж. Мы не можем на это пойти. Никогда. Даже Юкирейка, обычно такая невозмутимая и холодная, как лед, нахмурилась, ее ледяные глаза сверкнули опасным огнем. Кайта и Саму и Киришима Аяника тоже выглядели крайне обеспокоенными и возмущенными. Ао сжал кулаки так, что побелели костяшки, его бейкуган, казалось, готов был прожечь меня насквозь. Митеруми была бледна, как смерть. Она смотрела на меня с ужасом и каким-то странным, почти болезненным пониманием. Она знала, что я не шучу, и она знала, что я не отступлю. Он не просто хочет власти, с леденящим душу осознанием подумала она. Ее сердце бешено колотилось. Он хочет полного, абсолютного контроля над будущим этой деревни. Он хочет создать новое поколение шиноби, преданных только ему. И он требует от нас отдать ему наших детей и наших наследников как гарантию нашей лояльности, как залог нашего подчинения. Это чудовищно, это немыслимо. Но если это единственный способ получить его силу, его преданность, пусть и временную и купленную такой страшной ценой, если это единственный способ спасти Киригакури от полного распада и уничтожения, готова ли я заплатить такую цену, готова ли я пожертвовать будущим наших кланов ради призрачной надежды на возрождение деревни под его железной пятой, она посмотрела на своего дядю, Теруми Генрю. Его лицо было мрачным, как грозовая туча. Он понимал всю чудовищность моих требований, но он также понимал и всю безысходность их положения. Ваши предложения они требуют очень серьезного, всестороннего обдумывания, Акиодона, наконец медленно произнес Теруми Генрю, нарушая гнетущую тишину. Его голос был напряжен, но он старался сохранять спокойствие и достоинство перед лицом этой немыслимой наглости и почти открытой угрозы. Мы должны все взвесить, обсудить с главами других кланов, которых здесь нет, понять все возможные последствия этого шага для будущего наших семей и для будущего всей деревни. Это не то решение, которое можно принять в спешке. Взвешивайте, я пожал плечами, моя усмешка стала еще шире, еще увереннее, еще более зловещей. Я видел их страх, их сомнения, их внутреннюю борьбу, и я наслаждался этим моментом своего триумфа. Обсуждайте, но не слишком долго, время не ждет, а мои враги и враги Киригакури они тоже не дремлют. Если вы согласны на мои условия, если вы готовы доверить мне создание этой новой, несокрушимой силы, если вы готовы заплатить цену за будущее этой деревни, то я готов стать вашим советником и вашим главным, самым острым и самым безжалостным оружием. Прямо сейчас, и тогда, я обещаю вам, очень скоро туман снова заставит весь мир шиноби дрожать от страха, или от восхищения, это уж как получится. А если нет, что ж, тогда я найду другие способы получить то, что мне нужно, и вам это очень не понравится. Я сел на свое место, ожидая их решения. Мяч был на их стороне, и я знал, почти с абсолютной уверенностью, что они не смогут отказаться. Соблазн был слишком велик, а страх передо мной, еще больше. Игра только начиналась, и я был готов к ней как никогда. Глава 126. Гости из пустыни. Зал совета гудел, как растревоженный улей, даже после моего ухода. Представленный мной проект ОФКР, с его требованием автономии, ресурсов и, самое главное, детей из кланов, вызвал бурю эмоций. Но я знал, что Мейтеруми, при всей ее показной осторожности, уже приняла решение. Ей нужна была сила, которую я мог предоставить, и она была готова заплатить за нее высокую цену. Так и случилось. Через день после того памятного совета, Хайши Рен, мой испуганный, но исполнительный помощник, принес мне официальный указ пятой Мизукаге. Мне выделялся заброшенный клановый комплекс на окраине деревни, у болот Шиоми, со всеми прилегающими территориями. Мне предоставлялись необходимые строительные материалы, рабочая сила, в основном, шиноби низкого ранга и гражданские, не занятые на других важных объектах, и начальное финансирование. Пункт о добровольном предоставлении детей из кланов для моей академии был сформулирован более туманно: рекомендовать кланам оказать содействие в воспитании нового поколения шиноби, но суть оставалась прежней. Мей дала мне то, что я хотел, и теперь пришло время действовать. Первые несколько дней я посвятил личной рекогносцировке и планированию. Заброшенный комплекс был огромен и мрачен. Полуразрушенные каменные стены, заросшие мхом и плющом, пустые глазницы окон, гулкий ветер, завывающий в разрушенных залах. Но под этим запустением скрывался огромный потенциал. Обширные подземные уровни, которые я обнаружил ранее, идеально подходили для создания тренировочных залов, лабораторий, арсенала и более специфических помещений для моих исследований и воспитания будущих оперативников. «Здесь родится мой Овкр», — думал я, стоя на полуразрушенной стене и оглядывая свои новые владения. Туман, как всегда, окутывал все вокруг, создавая атмосферу тайной изоляции. Здесь я выкую силу, которая заставит дрожать не только Киригакури, но и весь мир Шиноби. Мои пятеро мечников, Чиуджура, Акачи Курамару, Касуми Уми, Табишима Гинза и Араши Кайта, который уже почти оправился от ран после собеседования и теперь смотрел на меня со смесью фанатичной преданности и животного страха, стали моими первыми помощниками в этом деле. Они с энтузиазмом, или, по крайней мере, с показным рвением, взялись за работу, расчищая территорию, укрепляя стены, организуя прибывающих рабочих. Они все еще сырые, думал я, наблюдая за ними, но в них есть потенциал. Эта стройка, эта общая цель, пусть и навязанная мной, должна их немного сплотить, или, по крайней мере, заставить забыть о своих страхах и сомнениях. Рюга Кабура, который по-прежнему курировал их боевую подготовку, по моей просьбе, и с неохотного согласия Мей, которая, кажется, начинала видеть в старом мечнике не только моего наставника, но и возможный элемент контроля надо мной, лишь качал головой, глядя на масштабы моих планов. Он строит здесь свое логово, с тревогой думал Рюга, глядя, как Акио отдает приказы рабочим и своим мечникам. Его голос был холоден и лишен эмоций, но в каждом его слове чувствовалась несокрушимая воля и власть. Это уже не просто тренировочная база, это что-то другое, что-то более зловещее, и я не уверен, что смогу это контролировать, или хотя бы понять. Параллельно со строительством я начал реализовывать и вторую часть своего плана – вербовку сирот. Я лично посетил несколько самых крупных и самых запущенных приютов в Киригакури. Хайши Рен, мой верный помощник, следовал за мной, как тень, с ужасом и благоговением глядя на то, как я общаюсь, если это можно было так назвать, с этими детьми кровавого тумана. Я не говорил им красивых слов, я не обещал им легкой жизни, я предлагал им силу, цель и выход из той безнадежной дыры, в которой они находились. Я видел в их глазах страх, недоверие, но и отчаянную надежду. Надежду на то, что кто-то наконец обратил на них внимание, что их никчемные жизни могут обрести смысл. Я отбирал не всех, только самых сильных, самых злобных, самых отчаявшихся. Тех, в ком я видел искру. Искру тьмы, которую я мог бы раздуть в всепожирающее пламя. К концу недели у меня уже было около двух десятков кандидатов, мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 12 лет, с волчьими глазами и сердцами, полными ненависти к этому миру. Они станут первыми ростками моего корня. Именно в разгар этих моих мирных занятий, строительства базы и вербовки нового поколения убийц, и пришла неожиданная новость. Я находился в своем временном кабинете в резиденции Мизукаге, просматривая отчеты Хайши о поставках строительных материалов, когда дверь резко распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся Анбу. Акио сама, его голос под маской дрожал от волнения. Срочное сообщение от пограничного патруля. Делегация из Сунагакури во главе с самим Казека Герасой пересекла наши морские границы и требует немедленной аудиенции у Мизукаге Самы. Они говорят, что прибыли с особым визитом по поводу недавних недоразумений. Раса, я отложил свиток. На моих губах появилась холодная усмешка. Сам Казекаге решил нанести визит вежливости. Какая честь и какая предсказуемость. Он не смог проглотить потерю однохвостого и унижение, которое я ему устроил. И теперь он здесь, чтобы требовать ответов, или чтобы начать войну. Передай Мизукагесами, что я сейчас буду, сказал я Анбу, и удвойте охрану резиденции. На всякий случай. Анбу поклонился и исчез. Я не спеша поднялся и направился в кабинет Мейтеруми. Я знал, что она уже там, вместе со своим советом. Эта новость наверняка вызвала у них панику. Так и оказалось. Когда я вошел, в кабинете царила напряженная, почти истерическая атмосфера. Мей сидела во главе стола, ее лицо было бледнее обычного, но она старалась сохранять самообладание. Генрюти Руми, Ао, Юкирейка и остальные главы кланов возбужденно переговаривались, их голоса были полны тревоги и растерянности. «Это катастрофа!» — восклицал Кайта Исаму, размахивая руками. Казека Гераса здесь. После всего, что случилось, успокойтесь. И саму Дона пыталась его урезонить Киришима Аяника, хотя и ее голос слегка дрожал. Мы еще не знаем его истинных намерений. Возможно, он действительно пришел на переговоры. Переговоры. Ао зло усмехнулся. С Расой. После того, как его деревня потеряла Биджу, а его самого чуть не убил один из наших мечников. Не смешите меня. Он пришел за кровью. За нашей кровью. Он прав, этот одноглазый лис, подумал я, подходя к столу. Раса не из тех, кто прощает обиды. И он не из тех, кто приходит с пустыми руками. Акио Дона. Митеруми с облегчением посмотрела на меня. Похоже, мое присутствие немного ее успокоило. Или, по крайней мере, дало ей надежду на то, что не все еще потеряно. Ты слышал, Казека Гераса он здесь, в Киригакуре, с делегацией. Слышал, Мизукаге сама, я кивнул, мой голос прозвучал спокойно, даже немного скучающе, что вызвало новую волну удивления и страха у некоторых членов совета. И что же он требует? Мою голову на блюде? Или возвращение его ручного тануки в чайнике? Его сообщение было весьма недружелюбным, Мей поморщилась. Он требует немедленных и исчерпывающих объяснений по поводу агрессивных действий Киригакури и несанкционированного вмешательства во внутренние дела Сунагакури, повлекшего за собой гибель их джинчурики и похищение Биджу. Он говорит о тебе, Акио, и он очень, очень зол. Раса зол. Какая неожиданность, я едва заметно усмехнулся. А я-то думал, он пришлет мне благодарственное письмо за то, что я избавил его от старого, больного джинчурики и такого проблемного Биджу, как Шукаку. И что же вы намерены делать, Мизукаге сама? Спросил я, обводя взглядом испуганные лица членов совета. Выдадите меня ему на растерзание, чтобы сохранить хрупкий мир с Суной, или все же покажете этому пустынному шакалу, что у тумана снова отросли клыки? Не говори глупостей, Акио. Мей стукнула кулаком по столу, ее зеленые глаза сверкнули гневом. Но я видел, что это была скорее защитная реакция, чем реальная злость на меня. Ты, советник Мизукаге и мечник тумана. Киригакури не выдает своих шиноби, какими бы сложными они ни были. Но этот визит, это серьезный вызов. Раса прибудет не один, с ним будет его элита. Он будет давить, угрожать, возможно, даже попытается спровоцировать конфликт прямо здесь, в нашей деревне. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Ты должен быть рядом со мной во время переговоров, Акио. Твое присутствие, твоя сила, они должны показать ему, что с новым Киригакури нужно считаться, что мы не боимся его угроз, и что мы готовы защищать свои интересы, любой ценой. Она хочет использовать меня как пугало, подумал я, как демонстрацию силы. Что ж, это может быть интересно, посмотреть на разъяренного Казекаги вблизи, почувствовать его ненависть, и, возможно, напомнить ему о его недавнем унижении. Как прикажете, Мизукаге сама, я почтительно склонил голову. Я буду рядом, и я готов к любому развитию событий. Пусть Казека Гераса приезжает. Мы окажем ему достойный прием. Очень достойный, можете не сомневаться. Мои глаза на мгновение встретились с Гейкуганом Ао. В его единственном зрячем глазу я увидел смесь страха, ненависти и какого-то извращенного любопытства. Он понимал, что этот визит расы может закончиться чем угодно, и что я буду в самом центре этой бури. Внезапно в зал ворвался еще один Нанбу. Его дыхание было прерывистым. Мизукаге сама, они уже у ворот деревни. Делегация Сунагакури во главе с Казека Герасой. Они требуют немедленной встречи. Митеруми выпрямилась, ее лицо стало жестким и решительным. Что ж, сказала она, обводя всех присутствующих своим властным взглядом. Похоже, представление начинается раньше, чем мы ожидали. Идемте, встретим наших гостей и покажем им, что кровавый туман еще не рассеялся окончательно. Она поднялась и решительно направилась к выходу. Мы последовали за ней. Я шел чуть позади, моя рука лежала на рукояти самиходы. Предчувствие новой, интересной схватки будоражило кровь. Раса, это будет забавно, очень забавно. Глава 127. Дерзкий вызов. Путь от ворот Киригакури к резиденции Мизукаге, от лица Казека Герасы. Сырой, холодный туман Киригакури окутывал меня, словно погребальный саван. Он проникал под плащ, заставляя кожу покрываться мурашками, но этот холод был ничем по сравнению с тем ледяным огнем, что бушевал в моей груди. Я, Раса, четвертый Казекаге, правитель Сунагакури, шел по улицам этой проклятой деревни в сопровождении их безликих Анбу, как какой-то преступник, а не лидер одной из великих наций. Унижение. Вот что я чувствовал. Горькое, всепоглощающее унижение. Однохвостый, эта мысль билась в моем мозгу, как пойманная птица. Похищен. Прямо у меня из-под носа. Каким-то сопляком из тумана. Позор. Несмываемый позор на мою седую голову, на всю Сунагакури. Я стиснул кулаки так, что ногти впились в ладони. Ущерб, нанесенный моей деревне, был колоссален. Не столько от потери самого Биджу. Шукаку всегда был скорее проклятием, чем благословением для Суны. У нас не было настоящих мастеров печатей, способных полностью его контролировать. Каждый его джинчурики, включая старика Бунпуку, рано или поздно терял контроль, и тогда деревня содрогалась от его ярости, неся разрушение и смерть. Мне даже, признаться честно самому себе, стало немного легче без этой вечной угрозы внутри деревни. Но дело было не в этом. Дело было в принципе, в чести, в том, что какой-то выскочка из кровавого тумана посмел вторгнуться на нашу территорию, убить нашего джинчурики, пусть и старого и почти бесполезного, и унести Биджу, словно это была какая-то безделушка. О потере на границе. Мои лучшие джоунины, павшие от рук этих безумных мечников тумана. Это была настоящая бойня, бессмысленная и жестокая. И все это, ради отвлечения внимания. Ради того, чтобы этот мальчишка-демон смог провернуть свою операцию. Финансирование от Дайми Страны Ветра оно и так было скудным после последней войны, а теперь, после этих событий, после потери Биджу и демонстрации нашей уязвимости, он наверняка урежет его еще больше. Деревня еле-еле выживает, и только мой кеккигинкай, моя способность извлекать золото из песка, позволяет нам хоть как-то держаться на плаву. Я огляделся по сторонам. Улицы Киригакури. Мрачные, сырые, неухоженные. Дома, похожие на склепы. Жители с испуганными, потухшими глазами. Эта деревня тоже была в плачевном состоянии. Хаос, который они пытались посеять у нас, похоже, вернулся к ним бумерангом. Повсюду следы боев, патрули Анбу, напряженная, гнетущая атмосфера. Они тоже пострадали, с каким-то злорадным удовлетворением подумал я, но это не отменяет их вины. Они должны заплатить за унижение, за потери, за все. Я пришел сюда требовать возмещения ущерба, требовать ответа, требовать голову того мальчишки, который посмел бросить мне вызов. Хотя убить его было бы слишком просто, слишком милосердно. Нет, я хотел другого. Я хотел видеть его униженным, сломленным, так же, как был унижен я, когда он, этот щенок, сразился со мной, ранил меня и ушел, забрав с собой нашу ценность. Да, я был не в лучшей форме после битвы с мечниками, моя чакра была на исходе, но это ничего не меняет. Сам факт, подросток, ушел от Каге. В моей деревне на меня стали смотреть по-другому, шептаться за спиной, сомневаться в моей силе. Этот позор я не смою никогда. Мы подошли к резиденции Мизукаге. Огромное, зловещее здание, нависающее над остальной деревней, как гигантский спрут. Анбу провели меня и мою немногочисленную делегацию. Я не стал брать много людей, это был не военный поход, а скорее акт отчаяния, по длинным, гулким коридорам и остановились перед массивной дверью, ведущей в зал совета. «Мизукаге сама ждет вас, Казека Гидона», произнес один из Анбу своим безжизненным голосом. Я глубоко вздохнул, собирая всю свою волю в кулак, и шагнул внутрь. Зал был огромным, но полутемным. Во главе длинного стола сидела она, Терумимей, пятая Мизукаге. Молодая, красивая, но с глазами старой, опытной змеи. Рядом с ней, ее советники, главы кланов, среди которых я узнал Лаос его Бейкуганом. Но мой взгляд тут же приковала другая фигура. Он сидел чуть поодаль от основного стола, на месте, явно предназначенном для особо приближенных. Тот самый мальчишка, небрежно прислоненный к его креслу. Он смотрел на меня, и в его глазах была насмешка. Холодная, презрительная, почти издевательская усмешка играла на его губах. Кровь бросилась мне в лицо. Ярость, которую я так долго сдерживал, вскипела, как лава в вулкане. Я забыл о дипломатии, о переговорах, обо всем. Я выпустил свою жажду убийства, свою ки, которая тяжелой, удушающей волной обрушилась на всех присутствующих. «Ты», — прорычал я, указывая на него пальцем, — «ты заплатишь мне за все, щенок, Акио». Я спокойно наблюдал, как Казека Гераса входит в зал. Он выглядел измотанным, его лицо было серым, под глазами залегли глубокие тени, но в его взгляде горел огонь, огонь ярости, унижения и жажды мести. Когда его глаза встретились с моими, Этот огонь вспыхнул с новой силой. Я видел, как он сжимает кулаки, как на его шее вздуваются вены. И когда он выпустил свою ки, я лишь усмехнулся. Примитивно, предсказуемо. В ответ на его детскую вспышку я позволил своей собственной жажде убийства, своей ауре, отточенной годами тренировок и бесчисленными убийствами, усиленной техниками Шинна и Ями Ночакра, вырваться наружу. Она была не такой кричащей, как у расы, но гораздо более плотной, ледяной, проникающей в самую душу. Я видел, как побледнели лица некоторых членов совета, как анбу за его спиной невольно отшатнулись. Даже сам раса на мгновение замер, его ярость столкнулась с чем-то более древним, более страшным. «Уважаемый Казекаги-сама, Акио, прошу вас», — вмешалась Терумимей, ее голос звучал твердо, хотя я видел, как дрожат ее руки. Она встала, пытаясь разрядить обстановку. «Мы собрались здесь не для того, чтобы мериться силой или угрожать друг другу. Мы собрались, чтобы поговорить, как цивилизованные люди, как лидеры своих деревень. Я понимаю вашу злость, Казекаги-сама, ваше горе, но давайте попробуем решить все мирным путем». Раса тяжело дышал, его взгляд все еще был прикован ко мне, но он, похоже, немного успокоился под влиянием голоса Мей. Или же он просто понял, что в этом зале он не сможет так просто на меня наброситься. «Хорошо, Мизукаге-сама», он наконец отвел от меня взгляд и посмотрел на Мей. Его голос все еще дрожал от сдерживаемой ярости. «Я прибыл сюда лично, чтобы услышать от вас ответ. Ответ за действия ваших шиноби на моей территории. Ответ за похищение нашего биджу. Ответ за смерть моих людей. Ответ за то унижение, которое испытала моя деревня от рук». Он снова бросил на меня полный ненависти взгляд. «Этого вашего оперативника. Мы понесли в тот день колоссальный ущерб, и я требую сатисфакции». Митеруми села, ее лицо выражало сочувствие и озабоченность. «Казекаги-сама, я прекрасно понимаю ваши чувства», — начала она своим мягким, обволакивающим голосом. «И поверьте, Киригакури также глубоко сожалеет о произошедшем. Но вы должны понять и нас. Наш четвертый Мизукаге, Ягура-сама, он долгое время находился под контролем неизвестного, невероятно могущественного шиноби. Этот человек в маске, он манипулировал им. Он отдавал безумные приказы. Он вверг нашу деревню в хаос кровавого тумана. Он натравливал нас на другие деревни. Он истощал наши ресурсы. Мы сами стали жертвами этого чудовищного заговора. И то, что произошло с вашим Джинчурики, это тоже было сделано по его указке, через Ягуру саму. Мы сами пострадали от этого не меньше вашего. Какая искусная ложь, с усмешкой подумал я. Но сейчас она пытается выставить все так, будто мы все жертвы одного врага. Хитро, очень хитро. Раса слушал ее, его лицо кривилось от недоверия. Ложь, прервал он ее. Все это ложь, чтобы прикрыть свои собственные агрессивные замыслы. Как может какой-то неизвестный шиноби незаметно пробраться в одну из великих деревень, а затем и в резиденцию Каге, и контролировать его на протяжении многих лет, да еще и идеального джинчурики? Это немыслимо. Это все вы устроили, чтобы замести следы своих преступлений, чтобы... Простите, Казекаги-сама, что прерываю ваш праведный гнев. Мой голос прозвучал в наступившей тишине, холодный и насмешливый. Все взгляды обратились ко мне. Но вы сами только что сказали, что чужой шиноби не может незаметно проникнуть в великую деревню и контролировать ее лидера или похитить ее самое ценное достояние. Однако, если мне не изменяет память, я, одинокий оперативник из тумана, относительно недавно совершенно спокойно проник в вашу неприступную Сунагакури, прямо у вас под носом нейтрализовал вашего джинчурики, запечатал вашего бесценного, а затем также спокойно покинул вашу деревню, оставив вас и ваших хваленых шиноби в полном недоумении. Так может, не стоит быть таким категоричным в своих суждениях о невозможном. А, Казекаги-сама, кровь снова бросилась в лицо Расе. Его кулаки сжались, золотой песок вокруг него угрожающе зашевелился. Моя дерзость была запредельной. Я не просто напомнил ему о его унижении, я бросил ему это обвинение в лицо перед всем советом Киригакури. «Ты, щенок!» – прошипел он. «Ты еще заплатишь за свою наглость. Не знаю, контролировал ли кто-то вашего Каге или нет, но факт остается фактом. Вы напали на мою деревню, вы убили моих людей, вы похитили нашего биджу. И вы должны возместить нам ущерб. Полностью. Иначе Сунагакури будет вынуждена ответить силой». Митеруми хотела было что-то сказать, попытаться сгладить ситуацию, но я снова ее опередил. «Возместить ущерб?» Я усмехнулся. Казекаги сама, вы, кажется, забыли несколько важных деталей. Во-первых, все наши агрессивные действия, как вы их называете, происходили во времена, которые можно смело отнести к периоду Третьей мировой войны Шиноби или ее непосредственным последствиям. Тогда все великие деревни были врагами друг другу, и между нами не было никакого официального мирного договора. Так что говорить о нарушении чего-либо просто смешно. Это была война, а на войне убивают и грабят. Во-вторых, я повысил голос, и в нем зазвенела сталь. Если вы так жаждете войны, Казекаги сама, если вы так уверены в своей силе и в слабости Киригакури, что ж, мы готовы дать вам эту войну. Прямо здесь, прямо сейчас, можете проверить нашу готовность. Но учтите, на этот раз я не буду так милосерден, как в прошлый. И вашим шиноби придется не просто нести потери. Им придется умирать, всем до единого. Я видел, как Раса побледнел. Его рука непроизвольно легла на перевязанное плечо, напоминание о нашей последней встрече. Черт, война, с отчаянием подумал он. Он не блефует, этот демон. Он готов драться. А мы, Сунагакури, сейчас не готовы к новой войне. Наши силы истощены. Казна пуста, Дайми не даст нам поддержки. Этот ублюдок, он знает это. Он играет на нашей слабости. Но вы тоже пострадали. Он попытался найти хоть какой-то аргумент. Ваша деревня тоже на грани разрушения. У вас нехватка ресурсов. Ваши силы раздроблены. Вы тоже понесете огромные потери в новой войне. Вы не сможете ее выдержать. Нам это по зубам, Казекаги сама. Я оскалился, и моя улыбка была полна предвкушения кровавой бойни. Мы, кровавый туман, наши шиноби отточены для убийства с самого детства. Мы привыкли к потерям, мы привыкли к смерти. Мы будем сражаться до последнего, мы не струсим. А вы готовы снова увидеть, как ваши хваленые воины пустыни удобряют нашу землю своей кровью? Раса молчал, его лицо было искажено от ярости, бессилия и унижения. Он понимал, что я загнал его в угол. Митеруми и весь ее совет сидели, как громом пораженные. Они не могли поверить своим ушам. Я, их советник, только что фактически объявил войну Казекаге, одной из великих деревень, и сделал это с такой наглостью, с такой уверенностью. Он безумец, с ужасом и каким-то странным, почти болезненным восхищением подумал Имей. Он угрожает Каге, в моем кабинете. Но он прав. Мы не можем показать слабость, и он наша единственная реальная сила сейчас. Атмосфера в зале накалилась до предела. Казалось, еще мгновение, и начнется резня. Глава 128. Сломанный клык пустыни. Кабинет Мизукаге, Киригакури. Продолжение встречи с делегацией Сунагакури. Воздух в зале совета был наэлектризован до предела. Мои последние слова, полные неприкрытой угрозы и ледяного презрения, повисли в тишине, как занесенный для удара клинок. Казекаги Раса, четвертый, правитель Сунагакури, стоял передо мной, его лицо было искажено такой яростью, что, казалось, его золотой песок вот-вот взорвется, разнося в клочья не только меня, но и всю эту комнату вместе с ее обитателями. Его делегация, состоявшая из нескольких элитных джоунинов песка, напряженно застыла за его спиной, их руки лежали на оружии, готовые в любой момент броситься в бой. Теруми Мей, пятая Мизукаге, сидела во главе стола, ее лицо было бледным, но она изо всех сил старалась сохранять самообладание. Члены ее совета, Теруми Генрю, Ао, Юки Рейка, Кайта и Саму, Киришима Аяника, замерли, их взгляды были прикованы то ко мне, то к Расе. Они понимали, что ситуация вышла из-под контроля, и одно неосторожное слово могло привести к непоправимым последствиям. Он на грани, с холодным удовлетворением подумал я, глядя на Расу. Мои способности, отточенные техниками Шинна, улавливали малейшие изменения в его ауре, в его потоках чакры. Он был как перегретый котел, готовый взорваться. Еще немного, и он сорвется. И тогда начнется настоящее веселье. Ты смеешь угрожать мне? Наконец прорычал Раса, его голос был подобен скрежету песка о стекло, в нем клокотала такая ненависть, что сам воздух, казалось, дрожал. Мне, Казекаге Великой Сунагакури, ты, сопляк, возомнивший себя пупом земли только потому, что тебе по недоразумению достался один из семи мечей и ты научился нескольким дешевым трюкам. Да я сотру тебя в порошок, я превращу тебя и всю вашу проклятую деревню в радиоактивный пепел. Уважаемый Казекаге сама, голос Митеруми прозвучал неожиданно твердо и властно, прерывая его гневную тираду. Она поднялась со своего места, ее хрупкая фигурка излучала удивительную силу и достоинство. «Прошу вас, сохраняйте спокойствие, и вы, Акиодона», она бросила на меня строгий, почти умоляющий взгляд, «я прошу вас также проявить сдержанность и уважение к высокому гостю, каким бы ни было его поведение. Мы собрались здесь не для того, чтобы обмениваться угрозами или начинать новую войну, которая не принесет ничего, кроме горя и разрушения обеим нашим деревням. Мы собрались, чтобы найти мирное решение, чтобы урегулировать те прискорбные недоразумения, которые произошли в прошлом. Она все еще пытается играть в дипломатию», с легкой усмешкой подумал я. «Пытается спасти ситуацию, сохранить лицо, предотвратить неизбежное, наивное. Но ее вмешательство дает мне время. Время для следующего хода. И для того, чтобы еще немного насладиться этим спектаклем. Мизукаге сама права, Казека Гидона», сказал я. Мой голос снова стал спокойным, почти дружелюбным, что еще больше взбесило расу. «Война – это крайняя мера, и она не всегда приводит к желаемому результату. Особенно, когда силы не так уж и равны, как может показаться на первый взгляд. Вы ведь уже имели возможность убедиться в этом на собственном опыте, не так ли? На границе и в вашей собственной деревне». Я намеренно сделал акцент на последних словах, давая ему понять, что я не блефую, и что я знаю о его потерях гораздо больше, чем он думает. Раса вздрогнул, его лицо исказилось от новой волны ярости. «Неравны». Он снова начал закипать. «Да я, Казекаги сама», снова вмешалась Мей, ее голос стал еще тверже, в нем зазвенела сталь. «Давайте оставим эмоции и перейдем к конструктивному диалогу. Мы понимаем ваше горе и ваш гнев по поводу потери Однохвостого и гибели ваших шиноби. Киригакури также понесла огромные потери от режима, который, как мы теперь знаем, контролировался извне таинственным и могущественным врагом. Мы все стали жертвами этого чудовищного заговора. И вместо того, чтобы обвинять друг друга и разжигать новую войну, которая лишь ослабит нас перед лицом этой общей угрозы, возможно, нам стоит подумать о будущем». «Хитро», — подумал я. «Она пытается перевести стрелки, свалить всю вину на Абита и предложить расе иллюзию союза против общего врага. Неплохой ход для молодой и неопытной Каге. Но раса он слишком горд и слишком зол, чтобы на это купиться». И действительно, раса лишь презрительно усмехнулся, его золотой песок все еще угрожающе клубился вокруг него. «Человек в маске, общий враг», он покачал головой, его взгляд был полон недоверия и сарказма. «Красивые слова, Мизукаге сама, очень красивые, но я им не верю. Возможно, ваш четвертый Ягурай был марионеткой, возможно и нет, это уже не имеет никакого значения. Важно то, что шиноби вашей деревни, вот этот самый юноша», он снова ткнул в меня пальцем, и его голос дрожал от сдерживаемой ненависти, «вторгся на нашу территорию, убил нашего джинчурики и похитил нашего биджу, а ваши хваленые мечники устроили кровавую бойню на наших границах, убив десятки моих лучших воинов. И за это кто-то должен ответить, кто-то должен заплатить. Он не отступит», понял я. «Ему нужна сатисфакция. Ему нужно сохранить лицо перед своей деревней, перед всем миром. И он будет давить до последнего, пытаясь вырвать у нас хоть какие-то уступки». «Что вы предлагаете, Казекаги сама?» — спросила Мей, ее голос был спокоен, но я видел, как напряжены ее плечи, как ее пальцы сжимают подлокотники кресла. Она была готова к худшему. «Я предлагаю справедливость, Мизукаге сама», — раса выпрямился, его взгляд стал холодным и расчетливым. Он снова был Каге, а не просто разъяренным стариком, потерявшим контроль над собой. «Во-первых, я требую официальных и публичных извинений от Киригакури за неспровоцированную агрессию и грубое нарушение суверенитета Сунагакури. Во-вторых, я требую полной материальной компенсации за нанесенный нам ущерб, за разрушение в нашей деревне, за потерю Однохвостого, за каждого убитого шиноби Суны. Сумма будет представлена вам позже. И в-третьих», он сделал паузу, его взгляд снова впился в меня, как два раскаленных клинка, «я требую немедленной и безоговорочной выдачи этого военного преступника». Он с презрением кивнул на меня, «правосудию Сунагакури, чтобы он понес заслуженное наказание за все свои чудовищные злодеяния, и чтобы это стало уроком для всех, кто в будущем посмеет поднять руку на Сунагакури». В зале снова воцарилась гробовая тишина. Требования расы были не просто жесткими, они были абсолютно неприемлемыми, унизительными. Особенно последние. Митеруми побледнела еще сильнее, ее губы сжались в тонкую, белую линию. «Выдать меня, своего советника, свою главную ударную силу, на которую она возлагала такие надежды. Это было невозможно. Это означало бы не только потерять меня, но и признать свою слабость, свое поражение перед Суной. Он блефует, с отчаянием подумала она. Он не может всерьез этого требовать. Он знает, что я на это никогда не пойду. Это просто способ давления, способ унизить нас еще больше. Но что мне делать? Если я откажу, он может действительно начать войну, а мы к ней не готовы. Акио, он загнал меня в угол своим поведением, но он единственный, кто может противостоять этому безумцу. Казекаги сама, ее голос дрогнул, но она быстро взяла себя в руки, пытаясь найти хоть какой-то выход. Ваши первые два требования мы можем их обсудить. Киригакури готова принести свои извинения за те трагические события, которые произошли в период нестабильности и внешнего контроля над нашим бывшим лидером. Мы также готовы рассмотреть вопрос о некоторой материальной компенсации, хотя и наша деревня понесла огромный ущерб от действий того же кукловода. Но ваше третье требование, оно абсолютно невыполнимо. Акио Дона действовал в очень сложных и чрезвычайных обстоятельствах, защищая интересы нашей деревни. И он является ценным и уважаемым шиноби Киригакури. Мы не можем его выдать. Это противоречит всем нашим законам и нашей чести. Значит, война. Мизукаге сама, Раса криво усмехнулся, но в его глазах не было веселья, лишь холодная, расчетливая ярость. Вы действительно готовы рискнуть будущим своей деревни, своим собственным положением, ради одного этого убийцы и вора? Вот он, ключевой момент, подумал я, наблюдая за этой сценой с холодным любопытством. Сейчас она либо сломается окончательно, либо ей придется положиться на меня и на мою силу. Прежде чем вы примете окончательное решение, Казекаги сама, я решил вмешаться. Мой голос прозвучал спокойно, но с той самой ледяной, почти нечеловеческой ноткой, которая заставляла людей замирать от ужаса. Все взгляды, включая взгляд Расы, тут же обратились ко мне. Позвольте мне задать вам несколько простых, но очень важных вопросов. Вы так печетесь о своем однохвостом, так скорбите о его похищении. Но скажите честно, он приносил вашей деревне больше пользы или вреда? Сколько раз он вырывался из-под контроля ваших так называемых идеальных джинчурики? Сколько разрушений он учинил в самой Сунагакуре за последние десятилетия? Сколько ваших собственных шиноби и мирных жителей погибло, пытаясь его усмирить или просто попав под его горячую лапу? Раса нахмурился, он явно не ожидал такого поворота и таких вопросов от меня. Это не твое дело, щенок, это внутренние дела Сунагакури. Ошибаетесь, Казекаги сама, это теперь и мое дело. Я усмехнулся, и моя усмешка была полна яда. Ведь теперь этот проблемный и такой ценный для вас биджу, как вы помните, уже не у вас. Он был успешно изъят из вашей деревни и доставлен по назначению. И, смею вас заверить, он больше не доставит хлопот ни вашей, ни моей деревне. По крайней мере, в ближайшем будущем. Так что, возможно, вам стоит сказать мне спасибо за то, что я избавил вас от такой головной боли.